Первое детское воспоминание Лёни – мертвый дельфин. Он лежал на берегу и смотрел остекленевшим взглядом куда-то в пустоту. А вокруг него толпились женщины, которые громко спорили. «А я говорю, нужно его сдать», – кричала одна. «Это же государственная собственность». «В госпиталь отнести надо, пусть солдатики наедятся», – прочитала вторая. «С ума посходили! Петровна, ты чего голосишь? У тебя что, дома дети не голодные? А ну быстро рты позакрывали! Сейчас разделим на всех, никто ничего и не узнает». Это бабушка. Лёня еще не понимает, почему она ругается и что значит «разделаем». Ему просто жалко мертвого дельфина. Бабушка сказала, он сам выбросился на берег и потому погиб. Лёня сидит на корточках возле дельфиньей головы и ждет, когда они с бабушкой пойдут собирать мидии. Они пришли на море за мидиями, которые растут на бунах. Бабушка заходит в воду по пояс и срезает мидии большим ножом. А Лёня играет на берегу, собирает из камушков домики и мечтает, как вечером бабушка сварит из мидий вкусный суп. Но сегодня бабушка словно забыла про мидий. Теперь ее интересует дельфин. Бабушка достает нож и проводит им по дельфиньему боку. На камне течет кровь. Лёня в ужасе отворачивается. Кто-то из женщин ахает, но Серафиму Ивановну это совершенно не смущает. Лёнина бабушка – хирург, военный хирург. Она работает в госпитале. Ей не жалко дельфина. Женщина моет куски дельфиньего мяса в море и прячет по сумкам. Женщин много, и от дельфина совсем ничего не осталось. Лёня не смотрит, но его все равно тошнит от странного запаха. «Пошли!» – бабушка берет его за руку. «Пошли домой!» «А мидии?» «Не будет сегодня мидий. Мы сегодня мясо приготовим». Лёня радуется, им очень хочется есть, но до дома еще далеко. Они живут высоко на горе, за госпиталем, в котором работает бабушка. Нужно долго-долго подниматься по узенькой тропинке, прежде чем окажешься в их дворе и увидишь деревянный домик. На половине пути Лёня начинает хныкать. Он натер ногу и не может дальше идти. «Наказание, а не ребенок», – ворчит бабушка, но поднимает его и сажает себе на плечи. Теперь она несет не только авоську с дельфиньим мясом, но и Лёню. Бабушка часто называет его наказанием и горем луковым, а еще иногда подкидышем. Лёня действительно подкидыш, в том смысле, что отец подкинул его бабушке почти сразу после рождения. Когда Виталий Волк появился в Сочи, на пороге ее дома, со свертком на руках, Серафима Ивановна сразу все поняла. Еще год назад в этом самом доме они гуляли свадьбу, отдавали ее дочь, умницу, красавицу Катеньку, замуж за москвича, видного мужчину, военного Виталия Волка. Все соседи завидовали, а Серафима Ивановна только поджимала губы, но ничего не говорила. Решила не вмешиваться в жизнь дочери. Если ей нравится, пусть. Уже из Москвы Катя писала, что ждет ребенка, и Серафима Ивановна собиралась взять в больницу отпуск и поехать к дочери, помогать с малышом. Все сложилось совсем иначе. Она ждала письма о том, что стала бабушкой, а дождалась волка с окаменевшим от горя лицом и пищащим свертком. Не думала Серафима Ивановна, что, едва вырастив и выпустив из дома дочь, ей снова придется стать матерью. Снова не спать ночами, потому что режутся зубы, снова учить говорить и ходить, снова завешивать весь двор перестиранными пеленками. Но тогда с Катькой она и помоложе была, и время было другое. Когда началась война, Лене едва исполнилось 2 года. Серафима Ивановна работала в госпитале по 12 часов в день. Многие врачи оставались ночевать в госпиталях для экономии времени и сил, но Серафима Ивановна неизменно шла домой по тихим улицам когда-то шумного, веселого, а теперь опустевшего, хмурого города. Заходила к соседке Олесе, их спасительнице, сначала выкормившей Леню своим молоком, а теперь сидевшей с мальчиком, пока Серафима Ивановна была в госпитале. Вот и тогда, вернувшись домой, Серафима Ивановна первым делом заглянула к Олесе, поделилась добытым мясом. Дочка Олеси умерла год назад, и никто не понял от чего. Вроде бы простудилась, а там кто разбираться будет? Война, люди каждый день умирают. Лёне повезло, но смотрела на него Серафима Ивановна, и сердце кровью обливалось. Слабенький совсем, тихий, ни капли на мать не похож. У Катьки энергия ключом била, не ребенок, а исчадие ада. Вечно на деревьях висела и соседских мальчишек колотила. А Лёня сядет в уголке и может часами кубики перебирать или картинки в книжке разглядывать. Или все они, дети войны, такие, привыкшие силы беречь. «Лёня, иди кушать». Сочи вторую неделю без хлеба. Город снова отрезан от большой земли, поезда не могут подвезти муку. Кое-как спасаются овощами со своего огорода, но их мало, и без хлеба все равно голодно. Счастье великое, что им сегодня попался дельфин. Мальчик охотно залез на стул, впился жадными глазами в тарелку. Но, едва попробовав сваренное мясо, бросил вилку. «Не буду». Дельфинье мясо источало тошнотворный, приторно-сладкий запах. Но все-таки белок полезно. Серафима Ивановна сурово сдвинула брови. «Ешь, что дают. Ничего другого нет». «Наказание какое-то». «Ешь немедленно. В Ленинграде сейчас люди от голода умирают, а он выделывается. Мясо ему не еда. Она решительно взяла вилку, сунула кусок ему в рот. Леня со слезами на глазах пытался жевать, но через несколько секунд вдруг вырвался из-за стола и метнулся за дверь. Запнулся об порог, слетел со ступеньки, но все-таки успел добежать до уборной во дворе. Серафима Ивановна мрачно наблюдала за ним из окна. Это уже не первая попытка накормить его насильно, и каждый раз все заканчивается одним и тем же. Желудок у него слабый, ему бы кашку, творог. Да где их достать? Конечно, в сравнении с Ленинградом Сочи не голодает. Тут и сады, и лес рядом, и море кормит. Но все для фронта, все для победы. Собранный урожай люди несут в госпитале для солдат, а сами перебиваются, чем могут. «И чем мне тебя кормить?» С горечью, обращаясь скорее к себе, чем к мальчику, смущенно утирающему слезы, спросила Серафима Ивановна. Куски разваренного мяса лежали на тарелке и остывали, покрываясь белым налетом жира. «Хлебушком», – тихо сказал Леня, забиваясь в свой угол. «Хлебушком. Был бы он хлебушек». На следующий день Серафима Ивановна взяла Леню с собой в госпиталь. Усадила в Сестринской, пошла готовиться к первой на сегодня операции. Как вдруг объявили по громкоговорителю. Весь свободный персонал срочно отправляют на железнодорожный вокзал встречать поезд с мукой. Такая ситуация возникала уже не первый раз. В оставшемся почти без мужчин городе кто-то должен был разгружать составы. Серафима Ивановна подхватила Леню и вместе со всеми поспешила на вокзал. «Ну вот видишь, мука приехала», – объясняла она мальчику по дороге. «Завтра будет хлебушек. Может быть, даже сегодня». За разгрузку вагона всем работникам выдадут муку, так что после работы она поставит тесто. Хлебзавод-то хорошо, если к завтрашнему успеет партию хлеба выпустить. Состав уже стоял, и к нему стекались люди. «Держись за юбку, не потеряйся», – велела Лене бабушка и поспешила к ближайшему вагону. Леня не собирался теряться. Он сам вцепился в ее подол. Скопление людей его пугало. Бабушка ловко подхватывала мешок и взваливала его на плечи, несла к грузовику, ожидавшему на другом конце перрона. Там другая женщина принимала мешок, кидала в грузовик, бабушка возвращалась к вагону. Леня семенил за ней, разглядывая хмурые лица и низкое серое небо, мечтая о том, как вечером бабушка напечет лепешек. Ему уже сейчас хотелось есть, и он представлял, как впивается зубами в еще горячую, вкусно пахнущую лепешку. Они сделали 2 или 3 ходки. Леня успел выучить маршрут, как следует рассмотреть тетеньку, стоявшую в кузове грузовика. У нее на плечах был ярко-красный платок, резко выделяющийся на общем сером фоне. А дяденька военный, который подавал мешки из вагона, улыбался Лене и подмигивал. И вдруг все изменилось. Сначала Лене почудилось, что земля вздрогнула у него под ногами. Или не почудилось, потому что в следующую секунду он повалился ничком. Бабушка упала на него сверху, прикрывая собой, но краем глаза Леня видел, как близко-близко, казалось, руку протяни и дотронешься. На бреющем полете над ним пронесся немецкий самолет. Зеленый, с черно-красной свастикой на борту. Где-то кричали люди, что-то грохотало и трещало, земля содрогалась снова и снова. Слишком громкие звуки били по ушам, хотелось закрыть их руками, но Леня не мог пошевелиться, бабушка крепко прижимала его. Вдруг громыхнуло совсем рядом, и Леня увидел, что пошел снег. Очень-очень мелкий, он сыпался с неба, кружился в воздухе и оседал на камне мостовой, на бабушкины волосы, даже на Ленин нос. А потом все стихло. «Цел?» Бабушка поднялась сама и подняла его, поставила на ноги, стала отряхивать. Состава на рельсах уже не было. Вместо него лежала груда перекошенного металла, которая медленно покрывалась снегом. Только тогда Леня понял, что это не снег, это мука. По перрону на коленях ползали люди и горстями собирали муку, грязную, перемешанную с землей, ссыпали кто в мешок, а кто в завязанный узлом подол. Леня повернулся туда, где стоял грузовик с девушкой, но грузовика тоже не было. А на усыпанной мукой земле лежал обрывок красного платка и такая же красная, залитая кровью рука. «Леня! Леня! Ты меня слышишь?» Бабушка тормошила его, пытаясь поймать взгляд. «Посмотри на меня. Ты в порядке?» «Да-да-да-да». Очень тогда Серафиме Ивановне его «да-да-да» не понравилось. Она поспешила увезти Леню домой, забыв про муку, забыв про госпиталь, лишь бы быстрее уйти от страшного места. Впоследствии Сочи еще не раз бомбили, и всегда объектом бомбежки становились вокзал, дороги и порт. Санатории и располагавшиеся за ними жилые кварталы немцы не трогали, берегли город, чтобы потом, после взятия Кавказа, самим воспользоваться благами курорта. Дома бабушка развела бурную деятельность. Растопила баню, отмыла Леню, переодела в чистое, накормила сваренным из последних овощей супом. Леня молча ковырялся ложкой в тарелке и вскоре после еды залез на свой топчан, явно устраиваясь спать. Серафима Ивановна открыла шкафчик на кухне, достала склянку с медицинским спиртом, запасы которого всегда хранились в доме. Отмерила столовую ложку, развела водой и заставила Леню выпить, чтобы нервы успокоить и чтобы спал лучше. Леня действительно выключился через пару минут. На следующее утро, когда радиоприемник заиграл «Союз нерушимый», обычную их побудку, Серафима Ивановна потрясла его за плечо. «Вставай! Вставай, Соня!» Она спешила, к 7 утра ей уже надо было быть в госпитале. Леня открыл глаза, посмотрел на бабушку мутным взглядом. «Ты сегодня со мной или к Олесе?» Леня не отвечал. Он сидел на кровати, раскачиваясь вперед-назад. «Так куда, Леня? Со мной?» «Ста-та-та...» Леня запнулся, замолчал совсем и испуганно посмотрел на нахмурившуюся бабушку. Прозвище «Заика» приклеилось к нему во дворе моментально. Дети во все времена одинаковые, но дети военных лет, предоставленные сами себе, воспитывавшиеся без отцов, матерями и бабушками, тоже все силы отдававшими фронту, были особенно жестокими, не прощавшими малейших слабостей. Как только дворовая ребятня узнала, что Ленчик из третьего дома заикается, они тут же исключили его из своей компании. А какой в нем толк? И так был хлюпиком, а теперь еще и не поговоришь. Он хочет что-нибудь сказать и застревает на первом слове. Пока крикнет гол, ребята еще два забьют. Поначалу он пытался отстаивать свои интересы кулаками. Когда кто-нибудь начинал дразнить, кидался на обидчика, но его легко, смеясь, отшвыривали, и становилось еще хуже. Вскоре бабушка начала замечать, что Леня все чаще играет один, а то и вообще не идет во двор, предпочитая сидеть дома и разглядывать картинки в книжках. Тогда Серафима Ивановна стала постоянно брать его с собой на работу, в госпиталь. Поручала какой-нибудь медсестре, и Леня целыми днями слонялся за очередной нянькой по палатам, ожидая, пока та покончит с перевязками и раздачей лекарств, напоит его чаем или расскажет что-нибудь интересное. Но вскоре он обнаружил, что в госпитале полно детей. Школьники приходили после уроков читать раненым бойцам газеты, развлекали их самодеятельными концертами, приносили гостинцы, собранные в лесу ягоды, лекарственные травы и самое ценное – самшитовый мох, который использовали вместо ваты. Войдя с медсестрой в палату во время очередного такого импровизированного концерта, он увидел, как, стоя на деревянной табуретке, девочка с двумя толстыми косичками читает стихотворение про Ленина. Леня замер с открытым от удивления ртом. Его поразила не девочка, знавшая стишок, а то, что множество взрослых внимательно в полной тишине слушают ее. Для привыкшего слышать «не мешай» или «посиди тихо» Лене это было настоящим чудом. Когда девочка дочитала, взрослые захлопали, а боец с перевязанной рукой весело сказал: «Ну-ка иди сюда, стрекоза, у меня есть для тебя подарок. Давай ладошку». В протянутую ладошку он высыпал несколько кусочков сахара. И тут Леня не вытерпел. «Я тоже стихи знаю». Это прозвучало так звонко и отчаянно, что все засмеялись. «Он не наш, он не с нами», тут же заявила рыженькая девочка. «Ты чей, мальчик?» «Бабушкин», смутился Леня и отчаянно покраснел. Бойцы засмеялись, а тот с перевязанной рукой сказал: «Ну, раз тоже стихи знаешь, давай читай». «Тише, девочки, жалко вам, что ли? Смотрите, какой смешной пострел». Леня вскарабкался на стульчик и начал от всеобщего внимания заикаться сильнее обычного. «У-лу-лу-лукоморья дуб зеленый». Он не успел закончить первую строчку, а девочки прыснули со смеху. «Заика! Да он же заикается! Куда тебе стихи читать? Слезай!» Леня покраснел еще сильнее, поняв, что опозорился. К тому же он начисто забыл вторую строчку. Вконец расстроившись, он слез со стула. На глазах выступили слезы. Бойцы тоже смеялись, но тот с рукой качал головой. «Девочки, девочки, ну зачем вы так? Как тебя зовут, мальчик?» «Леонид». Почему-то он решил называться полным именем, которым бабушка называла его, когда особенно сердилась. «О, как моего любимого певца Утесова. Ты знаешь Утесова?» Утесова Леня не знал. «Ну, а петь ты любишь?» – допытывался боец. «Может, ты нам песню споешь?» Леня недоверчиво посмотрел на него. Издевается. И так же все смеются. Но раненый заговорщицки ему подмигнул. «Бьюсь об заклад, петь у тебя получается лучше, чем читать. Правда?» «Не знаю». Пение никогда его особенно не интересовало. Он и песню-то знал всего одну. «А ты попробуй. Если получится, подарю тебе пряник». Слово «пряник» Леня знал очень хорошо. На Новый год папа прислал ему из Москвы кулек пряников. Спецпайковых, как сказала бабушка. Твердых, будто камень, но очень вкусных. И он грыз их, макая в чай и прикрывая глаза от счастья. «Какую песню ты знаешь?» – продолжал допытываться боец. «Союз нерушимый». «Ого, репертуарчик!» – уважительно протянул тот. «Ну, давай вместе, я тебе подпою». «Союз нерушимый». «Республик свободных», – неожиданно легко подхватил Леня. «Сплотила навеки Великая Русь». Он пел громко, стараясь перекричать своего помощника. Ему вдруг показалось, что тот поет неправильно. И у Лени возникло ему самому непонятное желание выправить мотив, чтобы было так, как передавали по радио. Все, кто находился в этот момент в палате, притихли. Смеяться никто и не думал. А воодушевленный успехом Леня пел все громче и громче. Он понятия не имел, о чем поет, про какие такие республики, почему союз создан волей народа, но совершенно точно повторял мелодию, не допуская ни одного фальшивого звука. Его не перебивали, а Леня благополучно допел до конца. Потом чуть не свалился с табуретки от накрывшего его грома аплодисментов. «Ай да пострел!» – веселились раненые. «Как чисто поет-то! И с каким чувством! Парень, да у тебя настоящий талант! И ты не заикаешься, когда поешь, ты это понял? Держи вот свой пряник!» Честно заработанный пряник перекочевал к Лене, а со всех сторон ему уже тянули кусочки сахара. «Чтобы не заикаться, тебе нужно петь, понимаешь?» – убеждал его тот раненый с перевязанной рукой. «Говорить нараспев, растягивать слова». «А ведь верно, — говорит Серго, — крикнул кто-то с дальней койки. «Как ты догадался-то?» «Так я знал», — улыбался Серго. «У меня вон в роте старшина тоже заикался, контузия. Он пропевал то, что хотел сказать, и нормально было. Мы его так и звали, Пивун». До самого вечера Леня репетировал, пытался петь то, что хочет сказать, мечтал о том, как удивит бабушку. Иногда получалось, иногда не очень, но когда Серафима Ивановна, едва живая после 4 проведенных подряд операций, валилась в Сестринскую забирать внука, он встретил ее заготовленной фразой: «Бабушка, а так я не заикаюсь». В Сестринской шумели медсестры, которые как раз передавали смену, и бабушка мало что поняла из полупропетой, полусказанной фразы, но кивнула: «Молодец, собирайся, пойдем домой». С тех пор Леня стал постоянным участником госпитальных концертов. Бойцы его знали, выздоравливающие рассказывали о маленьком певце, вновь прибывшем, и Леню были рады видеть в каждой палате. К гимну скоро добавились новые песни. Кто-то из солдат напел ему «Синий платочек» и «Идет война народная». Не поленился разучить с мальчиком слова. Слова для Лени были самым сложным, а вот мелодию достаточно было услышать один раз, потом он мог безошибочно ее повторить. Каждое выступление заканчивалось аплодисментами и сладостями. Бойцы специально откладывали сахар для Ленчика, как они его называли. Случалось, что он и обедал из одной миски с каким-нибудь сердобольным солдатом. Но выступал Леня не из-за гонораров. Главным было то теплое чувство, которое неизменно рождалось в груди, когда он становился на табуреточку, и десятки взрослых смотрели на него, внимательно его слушали.